плачущие и миротворящие иконы. Кто не слыхал или не читал рассказов о плачущих иконах Божией Матери? Мне самому пришлось видеть таких два случая. Когда я был еще профессорским стипендиатом Санкт-Петербургской академии 1907-1908 года, меня попросили прийти в одну семью для служения молебна. Это были мои знакомые, вдова фельдшера, неожиданно рано скончавшегося, и сын его, которого по моей рекомендации приняли в Санкт-Петербургское духовное училище. Жили они, кажется, на обводном канале. Когда я зашел к ним в комнату, в углу пред иконой Божией Матери я увидел зажженную лампаду. Под иконой была широкая тарелка, на нее и сочилась непрестанно какая-то маслообразная жидкость бесцветного вида и без запаха. Сочившаяся жидкость впитывалась в вату, которую вдова раздавала знакомым, не объявляя по смирению о необыкновенном событии церковным властям. Икона была величиной вершков 10 на 6, задняя сторона ее пропитана была насквозь миром, чего прежде не было. Я отслужил пред нею молебен и возвратился в академию. После я не бывал в доме этой семьи, а вдова и не очень удивилась, когда явилось мироточение. Чудеса верующим людям казались делом естественным. Другой случай был в скиту святого Саввы, о котором я рассказывал выше. В маленьком алтаре в скитской церковке с левой стороны в полукруглой небольшой нише была написана икона какого-то святого, перед которой совершалась проскомидия. Меня с первых же дней служения литургии удивило, что из стены сочилась вода. Не зная, чем это объяснить, я стал вытирать мокрое место, под которым я скоро заметил совсем другое изображение. Икона была нарисована не масляными красками, а водяными, которые легко смывались. Я стер весь первый слой, а под ним открылось совершенно отчетливо совсем иное изображение. Нарисовано было какое-то молодое лицо в белой одежде, без опоясания. Не помню сейчас, было ли написано, или я сам догадался, что здесь изображен Иисус Христос, риза которого раздирается еретиками, как это говорится в стихирах в память Первого Вселенского Собора: «Кто твое спаси ризу раздра? Арий, ты рекл еси». Не помню сейчас, прошло уже почти 30 лет с того времени, но, кажется, около главы изображены были заглавные буквы «Иисус Христос», а, может быть, под изображением написаны были указанные выше слова об Арии. Во всяком случае, мне был совершенно понятен смысл этого изображения, но, вероятно, позднейшему иконописцу совсем непонятно оно было, и он решил нарисовать на этом месте какого-то святого. Но не это важно. Важно то, что когда я смыл верхнее изображение, то вода тотчас же перестала сочиться, не возобновляясь после в течение 6 месяцев, которые я там прожил. Объяснить эту перемену я не могу иначе, как чудом. Но я и не старался это сделать, потому что, как и вдова фельдшера, не дивился и не дивлюсь чудесам, невозможные для человека. «Возможно, Богу», — сказал сам Господь Иисус Христос. «А где Господь? Там чудеса не только возможны, но и необходимы. Потому церковь и поет по праздничным вечерам: «Кто Бог велий, яко Бог наш, ты еси Бог, творяй чудеса». Высочайшее чудо прежде всего сам Бог, а после Бога все чудеса малы и незначительны».